Тускло выдавил тот и поднял глаза. Я ничего не пойму. Ничего. Родственники в заложниках есть? Нет. Прапорщик переступил ногами, и следы его заполнили с водой. Меня из поезда взяли. Я не военный. Домой пробирался. Он вдруг зашептал, сбивчиво, посверкивая глазами. 2 года в окопах, света не видел. У меня маменька в Томске. Ночью снится, все рукой манит, манит. А я чего-то здесь. И замолчал, стиснув зубы. Красивое лицо его окаменело, длинные руки повисли. Я тоже был штатским, вдруг признался Андрей. И тоже? Только у меня сестру взяли, Оленьку. Где она? Ума не приложу. Он глянул в гору. На обрыве между сосен стояли красноармейцы. Один из них, подняв винтовку, спрыгнул с уступа и покатился вниз, оставляя шлейф пыли. И следом в разных местах вспыхнуло еще несколько пыльных вихрей. Конусы песка по откосу росли и добрели, как тесто в квашне. «Назад!» — крикнул Шиловский и поторопил красноармейцев, приплывших с ним. «Наверх! Быстро, быстро, товарищи!» Красноармейцы стали подниматься с земли. Кто-то подтолкнул прапорщика, указывая винтовкой наверх. Прапорщик вдруг вцепился в рукав Андрея, захлопал губами, силясь что-то сказать, но не смог произнести ни слова и лишь таращил большие светлые глаза. Красноармеец дернул его за руку, повлек в гору. У самого обрыва по-прежнему толклись красноармейцы, махали руками, что-то обсуждали и спорили. Шиловский ждал, стараясь поймать взгляд Андрея. — А вы не приберегли себе погоны? Комиссар, сняв пенсне, впился глазами в лицо Андрея. Тот молча расправил френч под ремнями, потрогал пальцами ножны. От Шиловского пахло, как от дерева, долго пролежавшего в воде. «Я дал слово офицера», — сказал Андрей. «А потом, вы же знаете, моя сестра осталась заложницей». «Знаю, я все знаю», — перебил комиссар. «Махин тоже давал слово. Только ваши слова, господа офицеры». Андрей отошел к воде и стал спиной к Шиловскому. Стиснул руки, сцепленные на пояснице. Наверху шум усиливался, крепли возмущенные голоса, похоже, назревал митинг. «Кому вы ночью подавали сигналы?» — жестко спросил комиссар. «Я видел костры». «Костров не жгли», — не оборачиваясь, бросил Андрей. «Все спали». «Я сам видел огни». «Огни?» — морщась переспросил Березин. «Да, были огни. Купальская ночь нынче, папоротник цвел». И, резко развернувшись, полез в гору по зыбкому песку. «Что?» — не понял Шиловский, устремляясь следом. «Что за глупость? Какой папоротник? Я спрашиваю, кто жег огни?» Песок оплывал под руками, утекал из-под ног, и Андрею казалось, что он стоит на месте, хуже того, сползает вниз вместе с этой землей, и что земля вдруг утеряла свою привычную твердь. Когда Андрей с комиссаром поднялись на берег, стихийный митинг уже бушевал вовсю. Точнее, это был суд. Поскольку среди толпы стоял прапорщик, а рядом у его ног сидел плечистый молодой башкир, дезертировавший дозорный, винтовку которого нашел Андрей. «Конь в степи ржал, я пошел», — бормотал башкир. «Конь ржал, думаю, поймаю, мой конь будет». «Почему винтовку бросил?» — орали ему со всех сторон. В расход, его суку!» Дезертира случайно задержала в степи разведка. Осипший от жажды красноармеец будоражил толпу, кричал, напрягая тонкое горло. «Врет, паскуда! Не было коня! Сбежал! Я его в верстах в 7 отсюда достал! Дротцу кинулся с волота!» «Конь ржал! Я пошел, тупо тянул дезертир.